Мэтью возразил, не стоит преувеличивать, ваше присутствие придало фильму особый шарм. Он посмотрел фильм в прошлом году, когда ему было скучно. Скарлетт вдруг сказала, вы умеете ублажать девушек, не совсем, иначе я сейчас не был бы холостяком. Мэтью сделал серьезное лицо, хотя не сказал бы, что особо жалею об этом. Услышав это, Скарлетт не могла не рассмеяться. Вы смешной, Мэтью Хорнер. Мэтью поправил, прошу, зовите меня Мэтью. Скарлетт посмотрела на него и слегка кивнула. «Мои друзья зовут меня Мэнни». «Мэнни», слегка удивился Мэтью. «Это второе имя?» «Нет». Скарлетт слегка покачала головой. «Это имя персонажа фильма, в котором я когда-то снималась. Мне не нравится, когда люди называют меня Скар». Мэтью кивнул. Скарлетт добавила. «Некоторые считают это странным, а я нет», ответил Мэтью. Она подняла глаза и снова посмотрела на Мэтью, парня, который был явно на несколько лет старше ее. Хотя инициатором разговора был он, она была уверена, что ничуть не раздражена, и считала, что парень выглядит довольно хорошо и телом, и внешностью. Подумав о плане, который ее агент и рекламный пиарщик острова составили, он показался ей подходящим кандидатом. Во-первых, он выглядел так, как она хотела, и, глядя на его мускулы под рубашкой, она могла представить его силу. Во-вторых, в последнее время он часто появлялся в новостях и был одной из самых узнаваемых звезд мужчин за последний год с точки зрения интереса СМИ и фанатов, так что если что-то случится, новость скоро будет по всей Америке. «Остров» — ее первая крупная коммерческая работа, если она провалится, ей придется вернуться на инди-сцену и томиться в течение нескольких лет, прежде чем она сможет заработать хоть какие-то приличные деньги. Скарлетт немного поболтала с Мэтью и нашла предлог, чтобы пройти в задние ряды до начала церемонии награждения. В ряду кресел за гостевой секцией она нашла своего агента и, видя, что никто еще не пришел, понизила голос и сказала, «Парень, с которым я сижу рядом, Мэтью Хорнер, у него нет пары, мне удалось поговорить с ним несколько минут, и это было приятно». Мэтью Хорнер, агент посмотрел вперед и сказал, «Да, это одно из самых больших имен во втором эшелоне в настоящее время. Парень находится в центре внимания после выхода «Пиратов Карибского моря» в прошлом году». Скарлетт приготовилась возвращаться, а перед уходом добавила, «Мы остановимся на нем». Увидев, что Скарлетт уходит, Мэтью достал свой телефон, который был настроен на беззвучный режим, и отправил текстовое сообщение Хелен, и только успел взглянуть на ответ Хелен, как снова пришла Скарлетт. Эти двое увидели, что церемония награждения еще не началась, и снова заговорили, и чем больше они говорили, тем свободнее становились, оба выглядели так, будто знали друг друга уже много лет. «Мэнни», взял на себя инициативу Мэтью, «у тебя есть планы на конец церемонии?» Скарлетт ответила, ясно видя его намерения, «я собираюсь на ужин в Ванита Фаир». Мэтью подхватил, «я тоже». Скарлетт улыбнулась, «пойдем туда вместе?» «Конечно», ответил Мэтью. Когда на сцене перед ними заиграла музыка и камеры замелькали, Мэтью и Скарлетт на время прервали разговор и обратили взоры на сцену церемонии вручения премии «Оскар». Возможно, из-за удручающих рейтингов последних нескольких лет, в этом году церемония не только отличалась более витиеватыми декорациями, но и имела оттенок ретро-90-х. Знаменитая комедийная звезда Билли Кристалл снова был ведущим церемонии вручения премии «Оскар». С самого начала церемонии актерский состав фильма «Властелин колец» «Возвращение короля» выглядел особенно сильным, забрав 4 технические награды менее чем за треть вечера. Команда Мэтью, с другой стороны, сохранила прежний рекорд – 0 «Оскаров». В прошлом такой мегахитовый коммерческий фильм, как «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины», всегда получал одну или две незначительные технические награды, но в этом году ему так не повезло, что он совпал с финалом сериала «Властелин колец», что когда остались последние 4 награды, ему нечего было показать. Пиратам Карибского моря суждено было вернуться домой с пустыми руками. Мэтью не возражал, он вообще не был сосредоточен на «Оскаре» и всю оставшуюся часть церемонии, если не считать случайных пролетов камеры, шептал Скарлетт и делал все возможное, чтобы сегодня вечером добиться результатов. 4 самые важные награды совпали с прогнозами. Шон Пенн стал лучшим актером, Шарлиз – лучшей актрисой, а Питер Джексон и его «Властелин колец» «Возвращение короля» взяли золотые медали за лучшую режиссуру и лучшую картину соответственно. Фильм «Властелин колец» «Возвращение короля» стал главным победителем вечера, выиграв все 11 номинаций на премию «Оскар». Вручение премии «Оскар» подошло к концу, но ночь «Оскара» только началась. Подойдя к выходу из театра «Кодек», прежде чем сесть в свою машину, Мэтью сказал Скарлетт: «Я встречу тебя у входа в бальный зал, увидимся через некоторое время». Скарлетт лишь улыбнулась. Она села в машину, стоявшую на небольшом расстоянии позади нее, где ее агент сидел на заднем сиденье автомобиля и ждал ее. Мэтью сел в свою машину, а Хелен, что неудивительно, тоже оказалась внутри. Два машины, разделенные несколькими другими автомобилями, выехали с авеню звезд в сторону Беверли-Хиллз и остановились перед отелем с красными коврами, где только что началась вечеринка Ванита Фаир, посвященная ночи Оскара. «Помни, Мэтью», — Хелен проинструктировала Мэтью, прежде чем тот вышел из машины, — «обязательно отвези ее и сними номер в том отеле». Она добавила низким голосом: «Люди Илона и репортер таблоида, которого нанял Шон, будут охранять дверь». Мэтью кивнул: «Не волнуйся, я справлюсь». Он вышел из машины и встретил мигающие огни прессы, махая руками и улыбаясь, пока шел по красной дорожке в отель, затем поднялся на лифте в огромный бальный зал на верхнем этаже отеля. Постояв немного у входа в бальный зал, вошла разгоряченная Скарлетт. Заметив его, она подошла, естественно, взяла Мэтью за руку и сказала: «Надеюсь, все закончится быстро. Эти вечеринки скучноваты». Мэтью посмотрел на нее и сказал: «Согласен. Кстати, лучшая актриса сегодняшнего вечера – моя подруга, я хотел бы поздравить ее, но перед этим, пойдем к хозяйке вечеринки». Скарлетт кивнула и вместе с Мэтью сперва подошла к главному редактору «Ванита Фаир» Тине Браун, чтобы сначала поздороваться, а затем найти Шарлиз Терон, одну из центральных фигур бального зала. Глава 277. Бальный зал был переполнен людьми, и каждый, кто получил «Оскар», становился центром круга. Шарлиз, естественно, не была исключением. Когда Мэтью подошел к ней, она была окружена людьми, было трудно даже подойти к ней. Скарлетт взяла Мэтью за руку, потянула его за собой, подняла голову, чтобы посмотреть на Мэтью, и сказала: «Почему бы нам не уйти отсюда?» Мэтью посмотрел на нее сверху вниз и спросил: «Не можешь подождать?» Скарлетт без всякого стеснения встретила взгляд Мэтью и ответила: «Да». Рот Мэтью скривился в улыбке, он опустил голову, чтобы поцеловать Скарлетт, которая сначала немного удивилась, но вскоре начала страстно отвечать. Бальный зал был полон людей, знаменитостей, режиссеров и продюсеров, и здесь находилось немало представителей прессы. Эти двое целовались на глазах у всех на вечеринке в честь вручения премии «Оскар», не заботясь о том, что вокруг так много людей. Многие переглянулись. Скарлетт сделала небольшой шаг назад, чтобы немного отдалиться от Мэтью. Мэтью улыбнулся ей и увидел, что на стороне Шарлиз стало меньше людей. «Я скоро вернусь». Скарлетт кивнула: «Я буду ждать тебя». Не обращая внимания на окружающие взгляды, Мэтью сделал несколько шагов к Шарлиз. «Привет, Салли». Он раскрыл объятия, нежно обнял Шарлиз и сказал: «Поздравляю, лучшая актриса». Шарлиз вежливо обняла Мэтью. «Спасибо». Мэтью сделал шаг назад и улыбнулся. «Обладательница Оскара, теперь ты в высшем эшелоне. Уверен, ты сможешь попасть и в категорию суперзвезд». По какой-то причине он увидел, что лицо Стюарта рядом с Шарлиз, казалось, на мгновение изменилось. На самом деле, Мэтью, не нуждаясь в догадках, понимал, что актер, который едва ли был даже звездой третьего эшелона, и чья девушка получила Оскар, чувствовал себя, мягко говоря, неловко. Вспоминая сцену, которую он увидел перед баром Диппа, он подумал, что у Шарлиз могут быть проблемы, истеричный парень не простит ей этого. Но Мэтью, как посторонний человек, не мог ничего сказать по этому поводу. «Салли», — спросил он Шарлиз, — «хочешь отпраздновать?» Шарлиз слабо улыбнулась. «Я возвращаюсь в Южную Африку на следующей неделе. Мистер Мандела позвонил мне, как только закончилась церемония награждения. Я дам знать, когда вернусь, жди моего звонка». Мэтью ответил: «Конечно». Он кивнул Стюарту и повернулся, чтобы уйти. Возможно, после Оскара Шарлиз расстанется со своим парнем. Это проклятие связано как с карьерой, так и с отношениями, причем сторона отношений стала более заметной с начала века. Перед тем, как посетить церемонию награждения, Мэтью прочитал обо всем этом в ТМЗ. В 2001 году Джулия Робертс получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме «Эрин Брокович», но через 3 месяца рассталась со своим красавцем Бенджамином Бреттом. В 2002 году Холли Берри также стала лучшей актрисой за фильм «Бал монстров». Однако с тех пор она и ее муж Эрик Бенни разошлись в прошлом году и в настоящее время находятся в бракоразводном процессе. Эта прекрасная оскаровская традиция, вероятно, будет жить и дальше. Оглянувшись на Шарлиза Стюарта, Мэтью больше не думал об этом и потянул Скарлетт к выходу из бального зала, где на них смотрело множество глаз. Эти двое только что страстно поцеловались и не могли дождаться момента, когда смогут уйти. Каждый мог представить, что произойдет дальше. В углу бального зала Анджелина Джоли наблюдала за Мэтью с момента поцелуя, не сводя с него любопытных глаз. «Вот как», — пробормотала она, — «кто бы мог подумать, он теперь не меньшая знаменитость, чем она». Изначально Оскар за лучшую женскую роль второго плана, который принесла ей прерванная жизнь, в сочетании с хорошими кассовыми показателями Том Прайдер, позволили ей коснуться порога первого эшелона, но кто знал, что прошлогодний Том Прайдер 2 стал серьезным провалом в прокате, мгновенно отбросив ее во второй эшелон. Если бы не несколько других фильмов, которые не слишком плохо выступили в прокате, ее карьера как актрисы, несомненно, серьезно пострадала бы. И посмотрите на того парня, который участвовал в нескольких крупных голливудских постановках, в то время как она по сей день не снялась ни в одном спектакле первого эшелона с бюджетом в сотни миллионов долларов. Анджелина с некой грустью обнаружила, что парень, который еще несколько лет назад не мог даже говорить с ней на равных, бежал впереди нее, зная, что он еще недостаточно хорош, чтобы стать звездой бального зала, где главной достопримечательностью всегда будет обладатель Оскара. Мэтью без раздумий вытащил Скарлетт из бального зала. «Куда мы идем?» В коридоре снаружи было много народу, и Скарлетт, казалось, нетерпеливая, нарочито сказала: «Давай пойдем в отель, мне здесь не нравится». «Да, я тоже не в восторге». Это было как раз то, чего хотел Мэтью. Он потянул Скарлетт к менее людной стороне коридора. «Там есть старый лифт с деревянным декором, которым редко пользуются. Пойдем туда». Скарлетт была немного искушена, но не забыла о плане и спросила: «А отель?» Мэтью наклонился к уху Скарлетт. «У нас вся ночь впереди, давай попробуем, а потом поедем в отель». На самом деле, он просто подумал, что для них двоих было бы проще выйти из отеля в растрепанной одежде, чтобы папарацци, которых привели Илона и Шон, сняли их. Услышав слова Мэтью, Скарлетт ускорила шаг. «Как скажешь». Оба свернули в уединенный лифт. Скарлетт поспешно нажала на кнопку, лифт открылся, и Мэтью затащил ее в него. В одной из небольших комнат для наблюдения в отеле два охранника работали в ночную смену. Их основная работа каждую ночь заключалась в наблюдении за почти 10 лифтами отеля, чтобы убедиться, что они работают исправно. Это их ежедневная рутина – следить за многочисленными мониторами. В отличие от прошлых лет, когда они по очереди спали и отдыхали, сегодня оба охранника были начеку, поскольку проходила вечеринка «Ночь Оскара», и если что-то случится с отелем, это может иметь огромные негативные последствия. Столкнувшись с жесткими приказами начальства, ни один из охранников не посмел спать в эту долгую ночь. «Эй!» – высокий худой охранник вдруг сказал толстому. Кто-то вызвал тот старый лифт. Толстый охранник тут же подошел к экрану монитора, взял в руки мышку и проделал какие-то манипуляции. На мониторе напротив него тут же появилось изображение интерьера лифта. Увидев изображение на мониторе, толстый охранник замер и подсознательно ткнул пальцем в худого парня, который взглянул и тоже замер. В лифте мужчина и женщина прислонились к стенной панели напротив монитора, и хотя оба были полностью одеты, а высокая фигура мужчины, которая в значительной степени закрывала относительно невысокую женщину, не позволяла увидеть, что именно происходит, любой мог понять по красному лицу женщины и по ритмичным движениям двух, что они там делают. Толстый охранник подсознательно протянул руку и изменил угол наклона камеры, по-прежнему не имея возможности увидеть подробности, но изображение на мониторе было достаточно, чтобы поплыло воображение. «Это же», — сказал высокий, худой охранник, указывая на изображение. «Та женщина, Скарлетт, мужчина, Мэтью Харнер, который снимался в «Пиратах Карибского моря». Толстый охранник смотрел на монитор широко раскрытыми глазами. Худой охранник быстро отреагировал: «Запиши все на пленку». Камера записывает автоматически. Толстый охранник пришел в себя. Худой парень воскликнул: «Мы сдадим видео позже, мы будем богатыми». Для большинства людей в Лос-Анджелесе было очевидно, что новости и фотографии о знаменитостях можно напрямую обменивать на деньги. Толстый охранник торопливо сказал: «Я знаю одного журналиста, мы не можем продавать запись за несколько баксов». Худой парень задумался. «Есть сайт ТМЗ, который в последнее время покупает такое по высокой цене». Он и толстяк посмотрели друг на друга и вместе рассмеялись. Лифт вскоре снова заработал. Двое охранников не стали беспокоиться о двух людях, вышедших из лифта, а поспешили скопировать видео с жесткого диска, полностью удалив его после проверки, чтобы оно не досталось другим. Лифт спустился на первый этаж. Мэтью и Скарлетт улучили момент, чтобы привести в порядок свою одежду, и вместе направились в вестибюль отеля. Войдя в вестибюль, Мэтью сказал: «Я вызываю машину, мы пойдем в другой отель». Скарлетт теперь жаждала продолжения и не могла удержаться от призыва: «Давай». Она взяла Мэтью за руку и последовала за ним к выходу из отеля. Никто, казалось, не заметил их, когда черный Мерседес медленно подъехал к входу, и как только они попытались сесть в него, дюжина репортеров появилась из разных мест, камеры в их руках были направлены только на них. Когда они сели в машину, Мэтью был немного удивлен, что, похоже, репортеров, обращающих на него внимание, было гораздо больше, чем планировалось. Глава 278. Солнце медленно поднималось с востока, свет падал через окна в машину. Хелен проснулась, потирая глаза, открыла дверь, вышла и со стоном потянулась. Затем повернулась к сумке, достала зеркальце и посмотрелась в него. Потом нашла упаковку жвачки, бросила одну в рот и стала жевать. Она посмотрела на свои наручные часы и увидела, что сейчас чуть больше 5 утра. Затем, глядя на отель впереди, было неизвестно, во сколько выйдет Мэтью. Отведя взгляд, Хелен заметила приближающуюся высокую женщину. Это была уже главный редактор ТМЗ Илона, которая вчера вечером сама командовала шоу. «Привет». Илона подошла к ней. «Ты всю ночь дежуришь здесь?» «Очевидно, да». Хелен привычно надела очки. В глубине души она точно знала, насколько важен для Мэтью «Рассвет мертвецов» фильм, который, в случае успеха в прокате, не только выведет Мэтью из небольшого жанра костюмированных боевиков, но и докажет его способность привлекать деньги в кассу в одиночку. «Пираты Карибского моря» имели успех, а Уилл Тернер стал хитом, но она никогда не забудет, что самым популярным персонажем в фильме всегда будет Джонни Депп. Мэтью сейчас прочно обосновался во втором эшелоне, ему нужно 3 или около того кассовых успеха, чтобы уверенно подняться в первый эшелон. Важность «Рассвета мертвецов» как начало пути в первый эшелон невозможно переоценить. Если фильм окупит свои затраты только в североамериканском прокате, путь наверх будет гладким. А рекламный маркетинг иногда может оказать большее влияние на кассовые сборы фильма, чем сам фильм. Илона, придерживая дверь машины, стояла рядом с Хелен и говорила: «Кое-что пошло не так, как планировалось прошлой ночью. Кроме людей, которых привел Шон, и нескольких настырных репортеров, вход охраняла еще одна группа людей». Хелен слегка нахмурила брови. «Другая группа людей?» В ее голове промелькнула мысль. «Они от Скарлетт, возможно». Илона посмотрела в сторону отеля. «Они все еще охраняют вход в отель, как и мой оператор». Хелен подперла подбородок рукой, сделала несколько шагов вперед и сказала: «Помнится, Скарлетт прошла кастинг на фильм Майкла Бэя «Остров» компании DreamWorks, а предварительная реклама этого фильма началась только сейчас». При этом она была уверена в своих мыслях. «Илона, похоже, не мы одни подумали использовать сцену Оскара для продвижения». Илона не могла не покачать головой. Мэтью не так очарователен, как ему казалось. Неожиданно зазвонил телефон, она достала его, посмотрела на экран и поднесла к уху. Сказав несколько слов, она положила трубку и сказала Хелен: «Я скоро вернусь, если Мэтью выйдет, подождите меня». Хелен кивнула, не задавая вопросов, потому что думала о Скарлетт. «Если все, что сказала Илона, правда, то, что произошло прошлой ночью, было интересно. Она, Мэтью и Шон, пытающиеся использовать оскаровскую лихорадку, чтобы создать шумиху для фильма, и Скарлетт со своей стороны, думали одинаково. Она села в машину и нашла записную книжку, пытаясь найти контактные данные агента Скарлетт. За короткое время Хелен обдумала, как поступить и извлечь максимальную выгоду. И лучший способ – объединить усилия обеих сторон. Такая совместная шумиха часто дает эффект 1+1. Хелен тщательно просмотрела записную книжку, но не смогла найти контактные данные агента Скарлетт, поэтому достала мобильный телефон и набрала номер своего помощника. «Получи контактные данные агента Скарлетт, они мне нужны в течение 5 минут». Положив трубку, она вышла из машины и подошла ко входу в отель, нашла укромный уголок и стала ждать. В вестибюле отеля Мэтью вытащил Скарлетт из лифтовой комнаты. Они уже давно переоделись из вчерашних официальных нарядов в обычную одежду, специально присланную им отелем. Держась за руки, они вышли из дверей отеля, и наступил момент расставания. «Как ты будешь добираться до дома?» – Мэтью спросил Скарлетт. «Хочешь, я тебя подвезу?» Скарлетт убедилась, что ее агент находится поблизости, и покачала головой. «Нет, моя машина должна ждать неподалеку». Мэтью кивнул и махнул рукой в сторону стоящего перед отелем черного Мерседеса, который тут же подъехал. Скарлетт не сводила глаз с окружающих, заметила несколько репортеров папарацци у входа в отель и поняла, что настал момент сделать что-то большее. Но не успела она начала действовать, как почувствовала, что ее лицо обхватили большие, грубые, сильные руки, а затем обрушился жгучий поцелуй. Скарлетт тут же вспомнила почти безумные ощущения прошлой ночи и потянулась, чтобы снова страстно обхватить Мэтью. Папарацци рассыпались вокруг входа, фотоаппараты и видеокамеры были направлены в их сторону, быстро нажимая на затвор и запечатлевая каждый момент. Мерседес подъехал к входу в отель, Мэтью расстался со Скарлетт, улыбнувшись. «Увидимся позже». Скарлетт слегка кивнула. «Пока, Мэтью». Мэтью сел в свою машину, и Мерседес повез его вверх по дороге, но вместо того, чтобы уехать, водитель развернулся и поехал на парковку напротив отеля к машине агентства «Ангел». Возвращаясь в офис, Мэтью поговорил с водителем и высунулся из двери. Хелен, казалось, только что вернулась и стояла у машины, открывая дверь для Мэтью. «Садись». Двое один за другим сели в просторный автомобиль. Машина не завелась, пришлось ждать Илону, а Мэтью был более чем удивлен, услышав предположение Хелен. «Хочешь сказать, что не только нам нужна шумиха, Скарлетт тоже этим занимается?» «Да», — Хелен спокойно ответила. «Она совсем недавно стала исполнительницей главной женской роли в проекте Майкла Бэя, а проект под названием «Остров» никогда не оглашался, так что я полагаю, что за ним может стоять DreamWorks». Мэтью почесал голову. «Неудивительно, что Скарлетт так легко и быстро согласилась. До конца думал, что она из тех, кто может прыгнуть в кровать любого понравившегося парня, если захочет». Хелен кивнула. «У нее плохая репутация». По признанию Мэтью, судя только по ее выступлению в гостиничном номере прошлой ночью, Скарлетт была одной из тех относительно опытных молодых девушек. На самом деле он не был удивлен. Это Калифорния, у большинства обычных 19-летних девушек тут, не говоря уже о 19-летних голливудских актрисах, было уже несколько парней. Мэтью посмотрел на Хелен и спросил, что мы будем делать с этим. Хелен высказала свои мысли. «Я пытаюсь найти способ связаться с агентом Скарлетт, если мы сможем подтвердить, что это правда, мы с ними можем объединиться. Сила обеих команд, объединивших усилия, будет гораздо эффективнее, чем если бы мы спекулировали в одностороннем порядке». Это была рекламная шумиха, поэтому, конечно, Мэтью не стал возражать. «Прекрасно». В этот момент в дверь машины постучали снаружи. Хелен нажала на кнопку электронного замка. Илона, неся сумку, открыла дверь, села внутрь, закрыла ее и уставилась на Мэтью странными глазами. «Что случилось?» – спросил Мэтью. Илона сняла сумку, достала изнутри ноутбук, который принесла из машины, а из кармана пальто вытащила флешку и ответила. «Мэтью, ты слишком нетерпеливый, кто бы мог подумать, прямо внутри лифта». Она протянула флешку. «Вас двоих засняла камера лифта, я заплатила за запись $5000. Мэтью был спокоен. «Я все время стоял спиной к камере, моя одежда не была снята, так чего же бояться?» Илона была поражена. «Ты знал, что за тобой следят, и все равно трахался, не мог удержаться». Мэтью был весьма откровенен. «И я не думаю, что это плохо, даже если бы мы позволили камере запечатлеть что-то незначительное, мы собирались раздуть шумиху, разве это не сработает лучше с видео?» На самом деле, в тот момент он действовал как бы обдуманно. Если камера была просто для показухи, то стоит забыть о ней, а если камера действительно записывала, он планировал сегодня же подойти и достать видео, но он не ожидал, что оно уже было обнаружено и продано в руки Илоны. Если он действительно спешил и не заботился ни о чем, внутри лифта было 4 стены, так почему он выбрал место, которое можно было закрыть своим телом? Он был достаточно высок, чтобы стоять там и полностью загораживать Скарлетт ниже ее головы. Затем Илана открыла ноутбук, подключила большой USB-накопитель и воспроизвела отснятый материал, а Хелен подошла посмотреть. На записи два человека внутри лифта интенсивно двигались, но ни один из них не был раздет, не говоря уже о прямом обнажении. Было бы неловко, если бы такое видео смотрели обычные люди, однако эти трое были особенно профессиональны, и ни о каком смущении не могло быть и речи. «Да, опубликуй запись в нужное время», – спокойно сказала Хелен. «Это обязательно привлечет общественное внимание». Затем она обратилась к двоим со словами. «Ну что ж, давайте начнем как можно скорее». Глава 279. После церемонии в СМИ было много разговоров об Оскаре, и победители Оскара, естественно, были в центре внимания. Даже те, кто не получил Оскар, ведь СМИ пытались втирать публике, будто такой-то и такой-то актер заслуживал победы больше и потерял Оскар по другим причинам, а не из-за своих достоинств. Чем причудливее и трагичнее история, тем легче вызвать симпатию, а публика всегда симпатизирует аутсайдеру, и это не так-то просто изменить. Например, когда пираты Карибского моря вернулись домой с пустыми руками, в прессе было много жалоб. Но на самом деле это был пиар-ход Дисней для рынка дисков и проката, а также для сиквела, который все еще находится в разработке. И посреди шквала новостей о победителях и неудачниках Оскара быстро распространилась новость об интрижке Мэтью и Скарлетт. Мэтью Харнер и Скарлетт Йоханссон покинули вечеринку «Ночь Оскара» и направились в другой отель, чтобы снять номер. Две новоиспеченные кинозвезды пошли в отель, что они там делали пока неизвестно. Существует множество подобных историй, которые привлекли внимание благодаря многочисленным фотографиям, подтверждающим их, начиная с того, что двое покинули вечеринку по случаю вручения премии «Оскар» в растрепанных одеждах, сняли номер в другом отеле неподалеку, а рано утром вышли из отеля, чтобы страстно поцеловаться. Все это было запечатлено в таблоидах и на нескольких развлекательных сайтах в интернете. В финальной шумихе вокруг «Оскара» Мэтью удалось занять много места в новостях развлекательной индустрии. Кроме того, Хелен быстро связалась с агентом Скарлетт, и после встречи и разговора обе стороны нашли общий язык, а затем привлекли пиарщиков «Рассвета мертвецов» и «Острова», что очень хорошо сказалось на популярности фильма и не потребовало больших вложений. Естественно, несколько сторон объединили усилия, чтобы создать внимание к Мэтью и Скарлетт, даже появились графические описания того, как они переспали на церемонии вручения «Оскара», целовались на вечеринке «Оскаровской ночи» и, наконец, говорили, что весь этаж отеля был взбудоражен криками Скарлетт, когда они сняли номер, и так далее. Когда новости индустрии развлечений становятся горячей темой, бесчисленные СМИ стремятся урвать свой кусок, имена Мэтью и Скарлетт упоминаются часто, наряду с фильмами «Рассвет мертвецов» и «Остров». В то время как «Оскаровская лихорадка» спала и Мэтью улетел в Нью-Йорк и Бостон, чтобы продолжить съемки «Национального сокровища», его флирт-скандал со Скарлетт продолжал разгораться, подгоняемый силами, стоящими за ними. Что касается двух заинтересованных сторон, Мэтью и Скарлетт, то они уже давно объединили свои голоса и, как обычно, не признают и не отрицают. Шумиха доминирует в разделе последних новостей сайта TMZ, которым управляет Илана. Каждый день появляются новые фотографии, и масштаб становится все больше и больше. От держания за руки, поцелуев до более интимных действий, в попытке сохранить кружевной скандал горячим на некоторое время. Даже фильм «Сокровище нации», который сейчас только снимается, включился в действие. Андерсон Мартинес специально прилетел в Лос-Анджелес из Нью-Йорка, чтобы найти Хелен для подробной беседы, а также пришли некоторые представители прессы, принадлежащие компании Walt Disney, которые впоследствии начали широкое и плотное освещение событий. Шумиха не терпела отлагательств, и через неделю пыл значительно поубавился. К этому времени, когда выход «Рассвета мертвецов» приближался все ближе и ближе, на сайте TMZ появилась тяжелая новость, и видео с камер наблюдения появилось на вершине раздела новостей сайта, мгновенно доведя постепенно остывающий пыл до извержения вулкана. Всего за два дня видео набрало почти миллион просмотров на сайте TMZ. Хотя на видео не было видно ничего существенного, любой мог определить, чем занимались двое по кадрам, а также определить, что это были Мэтью и Скарлетт. Затем было опубликовано видео, на котором сайт берет интервью у двух охранников, и они клянутся, что Мэтью и Скарлетт совершили в лифте нечто неописуемое. Люди, присутствовавшие на вечеринке в честь вручения премии «Оскар», также рассказали, что Мэтью и Скарлетт целовались на вечеринке как никто другой. Казалось, им было все равно, что окружающие подумают. Затем они поспешно покинули вечеринку, и все знали, что они собирались сделать. Хотя Мэтью и Скарлетт хранили молчание и не реагировали на происходящее, в качестве доказательства было видео, и каждый житель Соединенных Штатов, уделяющий хоть немного внимания новостям индустрии развлечений, в принципе знал, что в ночь вручения премии «Оскар» сумасшедшая парочка, находясь в лифте, не смогла устоять перед похотью. На протяжении первой половины марта Мэтью и Скарлетт определенно были самыми обсуждаемыми фигурами в стране, почти затмив новых лучших актера и актрису на церемонии вручения премии «Оскар» Шона Пенна и Шарлиз Терон. Конечно, критика не является чем-то неслыханным. Например, многие уважаемые люди публично нападали на Мэтью и Скарлетт за то, что они являются публичными фигурами, но имеют низкие моральные стандарты, и что крупные голливудские компании должны бросить их и не использовать в качестве актеров в своих фильмах. Было еще много подобных комментариев, но ни Мэтью со своей стороны, ни Скарлетт со своей не заботились об этом настолько, чтобы даже потрудиться ответить. Как Мэтью узнал ранее, никто никогда не ожидает, что голливудские звезды будут образцом для подражания. Самое главное, что ему и Скарлетт, одному неженатому, другой незамужней и без романтического партнера, вообще ни в чем было обвинять. Ведь у какой голливудской звезды не горы подобных историй? Что касается того, чтобы заставить голливудские компании отменить их, то это было бы полной шуткой. История быстро распространилась по Америке и даже перелетела через Атлантику в Европу. За ней, естественно, стояли такие крупные голливудские компании, как Universal Pictures и Disney. Все это дало результаты. Среди самых ожидаемых фильмов, выходящих в марте и апреле, как объявили несколько агентств, «Рассвет мертвецов» обогнал «Убить Билла 2», который вышел в середине апреля, и занял первое место. Между тем, фильм «Сокровище наций», в котором Мэтью играет главную роль, стал вторым самым просматриваемым фильмом праздничного сезона этого года, уступив шедевру анимации студии Pixar «Суперсемейка». Использование шумихи вокруг актеров для повышения узнаваемости и привлекательности фильма – одна из самых распространенных рекламных тактик, используемых в Голливуде. Мэтью же сотрудничал, помня указания Хелен не отвечать ни слова, о чем бы ни спрашивали репортеры. Съемки фильма «Сокровище наций» прошли гораздо более гладко, чем было запланировано, а некоторые сцены отличались от первоначально запланированных, поэтому возникли большие трудности со съемками на натуре, особенно в туристических местах. И режиссер и Джерри договорились о съемках на натуре в студии Disney. Это привело к относительному сокращению количества сцен, снятых в локациях, и увеличению количества сцен, снятых в студии. После съемок локальных сцен Мэтью временно покинул съемочную площадку, чтобы помахать флагом в честь предстоящего выхода фильма «Рассвет мертвецов», и принял участие в ряде рекламных мероприятий. Однако во всех случаях он избегал любых разговоров о Скарлетт, открывая рот только тогда, когда тема касалась фильма «Рассвет мертвецов». В рекламных целях Мэтью также использовал свои довольно слабые писательские навыки, чтобы написать в своем личном блоге реалистичную версию «Рассвета мертвецов», похожую на руководство по выживанию от зомби. Хотя Мэтью пишет средне, в глазах его поклонников все хорошо, даже если он трахнул другую женщину-звезду в лифтовой комнате. Но при такой широкой шумихе, естественно, будут негативные последствия. Например, некоторые поклонники Скарлетт были недовольны Мэтью и побежали в блог, чтобы поругать его, в то время как поклонники Мэтью не только защищали его, но и побежали в блог Скарлетт, чтобы дать отпор. Поклонники Мэтью назвали Скарлетт бесстыдной проституткой, а поклонники Скарлетт назвали Мэтью распутным и безответственным подонком. Хорошо, что социальные сети еще не так развиты, как это будет в будущем, и брань ограничивается небольшим кругом интернета. В результате всей этой шумихи вокруг Мэтью некоторые рыночные прогнозисты незаметно повысили свои прогнозы на премьеру фильма «Рассвет мертвецов». Ранее большинство прогнозировало премьеру фильма на уровне 16 миллионов долларов, но последняя оценка выросла до 25 миллионов долларов. Многие студии даже по-новому взглянули на Мэтью и на то, подходит ли молодая звезда, обладающая способностью генерировать шумиху, для их компании. Голливуд – это, в конечном счете, мир бизнеса, и пока он приносит высокий доход, он самый почетный гость каждой кинокомпании. Фильм «Сокровище нации» будет снят не позднее конца апреля. В офисе Хелен торжественно сказала Мэтью: «Теперь пришло время подумать о следующей работе. В нынешнем виде «Рассвет мертвецов» не будет иметь особых проблем с прибылью в североамериканском прокате, поэтому мы можем двигаться дальше по нашему предыдущему плану, чтобы ты продолжил сниматься в современных боевиках». Она посмотрела на Мэтью. «У меня есть точная информация, что компания Summit Entertainment работает над проектом об убийце, боевиком в стиле Shaat Ye Mup». Глава 280. Summit Entertainment получила рекомендацию от известного сценариста Акива Голдсмана в начале этого года. Она посмотрела на Мэтью. «Разве ты не часто ходишь в оружейный клуб в последнее время, и ты проходил систематическую подготовку по тактическим действиям на съемочных площадках «Братьев по оружию» и «Черного ястреба»?» «Да, и хочу заметить, я неплохо стреляю». Мэтью не забыл похвалить себя, прежде чем спросить. «Акива Голдсман, я где-то слышал это имя», — Хелен объяснила. «Известный сценарист и продюсер, не такой знаменитый и известный, как Шон, со стороны продюсеров, но его можно считать сценаристом с золотой медалью в Голливуде. «Время убивать», «Затерянные в космосе» и «Игры разума» – все это его пьесы, причем «Игры разума» принес ему Оскар за лучший сценарий, а «Я, робот», который должен выйти этим летом, определенно добьется успеха. Сценарий фильма «Я, робот» составлен на оригинальной работе Азимова. Услышав это, Мэтью в общих чертах понял, что Голдсман был успешным человеком в Голливуде. Согласно голливудскому кредо, взяв в руки работу успешного человека, вы получите больше шансов на успех и относительно меньший риск. «Что-нибудь более конкретное?» – спросил Мэтью. Хелен слегка кивнула. «С середины января Summit Entertainment планирует этот проект. Голдсман будет продюсером. Производственный бюджет составляет 100 миллионов долларов, планируется нанять известных звезд, которые уже зарекомендовали себя, как на роль режиссера, так и на главную роль. А на прошлой неделе Голдсман договорился с режиссером Дагом Лайманом, который снял «Идентификацию Борна», чтобы он принял участие в проекте. Мэтью понял, что на бумаге проект солидный, с лауреатом премии «Оскар» и проверенным рынком Голдсманом в качестве продюсера, Дагом Лайманом, режиссером нашумевшего кассового фильма «Идентификация Борна», и ожидаемыми инвестициями в размере 100 миллионов долларов. Все эти факторы минимизируют риск неудачи. Съемочная группа уже сформирована, началось предварительное производство. Хелен добавила: «Но эти трое, Голдсман, Саймон Кинберг и Лайман, все еще дорабатывают сценарий, и, по оценкам, не раньше июня начнется открытый кастинг исполнителей мужских и женских ролей». Мэтью посмотрел на Хелен. «Открытый кастинг?» Хелен кивнула. «Верно. Тип актера, статус, привлекательность, кассовые сборы фильмов, в которых они снялись за последние 3 года, и их пригодность для участия в боевиках – все это факторы, которые будет учитывать состав фильма. Конкуренция будет нешуточная». Мэтью задумался. «Голдсман – друг моего отца, поэтому я с ним хорошо знакома». Хелен спокойно ответила: «Я свяжусь с ним, чтобы узнать, можем ли мы получить сценарий раньше, чтобы мы могли оценить риск проекта». Несмотря на то, что фильм по основному составу выглядел очень солидно, подходит ли роль Мэтью или нет, никто не мог гарантировать, пока не увидит сценарий и образ. Мэтью знал, что Хелен планирует заранее, и что если он подготовится раньше, то сможет быть более уверенным в будущем, и он слышал слова Хелен о том, что Голдсман поддерживает дружеские отношения с ее отцом, что будет преимуществом, если он будет претендовать на роль. Снова раздался голос Хелен. «Обсудим детали, когда у меня будет что-то конкретное, а у тебя будет время продолжать ходить и практиковаться с оружием. Эти навыки могут быть преимуществом». Мэтью мягко кивнул. «Я знаю, это все на данный момент. В конце концов, у фильма сейчас не было ничего, кроме отличного закулисного состава. Он пришел к тому моменту, когда ему нужно было быть относительно осторожным в выборе фильмов, и Хелен, как его агент, должна была отсеивать из множества проектов, которые были слишком рискованными и не подходили для него, и те, которые в итоге попадали в офис для рассматривает, в основном подходили ему больше. Работа агента заключается в том, чтобы отсеять тех, кто может оказаться отстойным, и положить их перед ним на выбор. Конечно, когда актер делает себе имя, особенно после большого успеха, к нему часто обращается кинокомпания напрямую, как это было с рядом предложений ранее. Например, его пригласили сняться в фильме Роберта Родригеса «Город грехов», финансируемом компанией Empire State Pictures, но после обсуждения с Хеленой Мэтью возникли сомнения по поводу Роберта, типичного режиссера B-movie, и он отклонил предложение. Мэтью не видел этот фильм, но посмотрев «Музыканты от заката до рассвета», он мог сказать, что стиль Роберта Родригеса гораздо более нестандартный, чем в «Рассвете мертвецов». Строго говоря, хотя фильмы о зомби не являются коммерческими фильмами мейнстрима, они сформировали огромную поп-культуру и не являются непопулярными, но два фильма Роберта Родригеса больше похожи на низкобюджетные фильмы в стиле Гриндхауса 1960-х и 1970-х годов, в них много элементов и нет никакой логики, и они настолько шокирующие, насколько это возможно. Позже Хелен обсудила с Мэтью некоторые последствия шумихи со Скарлетт, которая за короткий промежуток времени может привести к негативным последствиям. СМИ и интернет были полны слухов о моральных качествах Мэтью и его манерах плейбоя. Мэтью не против этого, в Голливуде есть хорошие мужчины, но большинство мужчин-звезд – плейбой. На данный момент он не намерен снова официально встречаться с девушкой, но если он встретит ее в будущем, то будет добиваться ее серьезно, как это было с Бритни. В таком запутанном кругу отношения – это то, чего никто не может гарантировать. Затем Хелен сказала, что попытается пригласить Голдсмана и Дага на премьеру «Рассвета мертвецов», фильма с большим количеством экшн-сцен, в которых Мэтью стреляет и расправляется с зомби, что, возможно, сможет произвести впечатление на этих двоих. Пока они ждут конкретных новостей о том, как именно будет развиваться событие в боевике Голдсмана, самое время заняться предварительной подготовкой. Хелен достаточно смела, потому что уверена в фильме. После вручения Оскара Universal Pictures провела более 5 показов фильма «Рассвет мертвецов», включая специальные сеансы с журналистами, критиками, экспертами отрасли и некоторыми фанатами, и отзывы были в основном положительными, если можно так выразиться. Даже Rotten Tomatoes для фильма «Рассвет мертвецов» был разблокирован досрочно, имея 79% положительных оценок, средний балл 7.5 из 10 и индекс в 80% среди 46 предварительных рецензий, собранных сайтом. Это очень хорошая репутация для неосновного фильма о зомби. Исполнение Мэтью главной мужской роли было хорошо воспринято группой тестирования фанатов как демонстрация человеческого выживания вопреки всему и жесткой стороны человека. Конечно, у «Рассвета мертвецов» была своя доля негативной прессы. Однажды продюсер оригинального фильма «Рассвет живых мертвецов» официально заявил, что ему не понравился новый фильм после просмотра. «Я работал над подготовкой ремейка Зака Снайдера, персонажи зомби в фильме двигались слишком быстро и не были достаточно типичными. Я помню, что тогда Джорджу потребовалось много времени, чтобы довести второстепенных персонажей до уровня главных, и в фильме есть зомби-медсестры, зомби-бейсболисты и множество четко идентифицируемых зомби, они больше не второстепенные персонажи, но в новом фильме они все там, чтобы выделить главного героя, Мэтью Хорнера, и это потеряло самую большую привлекательность фильма, ведь он о зомби, а не о Мэтью. Действительно, зомби в новой версии фильма больше не являются медлительными персонажами, их агрессивность и опасность намного выше. Это также изменение, сделанное в соответствии со временем. Фильмы всегда меняются вместе со временем, а оставаться прежним может привести только к смерти. Кроме того, Джордж А. Ромеро, душа трилогии «Живые мертвецы», отказался присутствовать на премьере этой версии «Рассвета мертвецов». Все это – плохие новости. Но как бы люди старой версии не презирали новую версию «Рассвета мертвецов», фильм был выпущен вовремя, в середине марта. Глава 281. Солнце еще не зашло за Тихий океан, когда не очень большая премьера фильма «Рассвет мертвецов» с размахом стартовала на Nokia Plaza, которая в этот полдень была почти полностью захвачена всевозможными зомби, а большую часть остальных, помимо зомби, составляли фанаты, державшие в руках плакаты с изображением Мэтью. Шумиха в течение 2 недель, предшествовавших выходу фильма, значительно повысила его популярность. Некоторое время назад один из руководителей Universal сказал Шону Даниелу, что рекламная кампания стоила 5 миллионов долларов. Хотя это и преувеличение, но видео Мэтью и Скарлетт произвело фурор, который поражает воображение. Они даже попали на первые страницы известных таблоидов по всему Атлантическому океану, таких как Тхесун. Посреди всех зомби Мэтью прошел по красной дорожке в зону для прессы и дал свое обычное интервью, не отвечая ни на какие вопросы о Скарлетт, Джессике Альбе или о чем-либо подобном. Эти двое для него пока остались в прошлом. Затем была серия групповых фотографий актеров, фото со спонсорами и так далее, пока не наступила темнота и Мэтью, Джессика, Александра и другие члены актерского состава и съемочной группы не вошли в театр. Мэтью и Джессика разговаривали и смеялись, Александра и Джессика по-прежнему не говорили с друг другом, а Мэтью заметил, что Александра была более вежлива с ним, чем в прошлый раз, когда они встречались. Это нормальное явление. Мэтью знает, что его репутация в плане личной жизни, вероятно, находится на грани того, чтобы сравняться с Леонардо Ди Каприо. Конечно, в этом отношении ему еще далеко до Леонардо Ди Каприо. Прибыв в VIP-зал, Мэтью сразу же увидел Хелен, сопровождающую двух мужчин средних лет, которые разговаривали вместе, оставил Джессику позади и поспешил к ним. «Акива, Дак», — представила его Хелен. «Это Мэтью, Мэтью Хорнер, самая большая звезда в моем агентстве». Она представила Мэтью чуть более высокому мужчине средних лет. «Это Акива Голдсман, лауреат премии «Оскар». Затем, представляя другого мужчину с головой, похожей на птичье гнездо, сказала: «Это Дак Лайман, очень талантливый режиссер». Мэтью протянул руку и пожал ее каждому из двух мужчин, обменявшись словами, после чего увидел выражение глаз Хелены и добровольно откланялся, чтобы уйти. Это все еще было только намерением, и для него, актера, активное обсуждение будущего проекта могло обернуться против. Затем Мэтью нашел Зака Снайдера взглядом и подошел с улыбкой. После съемок этого фильма он хорошо поладил с Заком. «Скоро выйдет «Рассвет мертвецов».» Мэтью встал рядом и спросил низким голосом: «Ты нашел новый проект?» Зак покачал головой: «Я новичок в киноиндустрии, если этот фильм не будет иметь хороших кассовых сборов, кто осмелится предложить мне съемки следующего?» Он вздохнул: «И я сказал тебе, в каком стиле хочу снимать, думаю, это не понравится ни одному продюсеру». Мэтью слышал, как Зак упоминал, что хочет снять фильм в тяжелом визуальном стиле, с темной палитрой, как глубокая живопись или что-то в этом роде. «Зак», — начал Мэтью, — «может быть, ты поищешь в комиксах что-нибудь, что можно было бы адаптировать, даже если я найду что-то ценное». Зак был немного беспомощен. «Было бы трудно привлечь инвестиции». Мэтью внезапно добавил ударение и сказал: «А если бы ты пригласил меня на главную роль?» Зак удивленно посмотрел на Мэтью. «Ты уверен?» Он прекрасно знал, что Мэтью сейчас популярный актер, лучший из второго эшелона, и, по слухам, получал предложение на съемки новых фильмов толщиной в фут. «Если «Рассвет мертвецов» будет иметь успех, у нас обоих будет капитал». Мэтью выглядел уверенным в себе. В конце концов, судя по тому, что фильм уже на первых этапах получил широкую огласку, шансы на успех были высоки, и нам будет легче привлечь дальнейшие инвестиции. Зак кивнул. «Надеюсь, фильм и вправду будет иметь большой успех». Стиль, который он хотел, был возможен только в том случае, если бы он сам добился успеха. Мэтью засмеялся. «Я тоже. А вообще», Зак посмотрел на Мэтью и добавил: «Я бы с удовольствием подчеркнул пафос и торжественность в этом фильме, но Шон не позволил мне этого сделать». Мэтью подхватил: «Без этого не обойтись, Голливуд ориентирован на продюсеров, не говоря уже о Заке, который сейчас является новичком в индустрии, но даже такой первоклассный режиссер, как Ридли Скотт, сильно ограничен продюсером». Пообщавшись с Заком, Мэтью вспомнил о 300 спартанцев и напомнил ему об этом. «Кстати, мне кажется, я помню, что где-то читал комикс или что-то в этом роде». Мэтью специально искал ее раньше и нашел иллюстрированный роман. «Иллюстрации на нем очень похожи на тот стиль, который ты описал». Зак сразу же спросил: «Что за комикс?» Мэтью ответил: «Я не помню точного названия, кроме того, что он был о древних греках, воевавших с древними персами в каком-то ущелье». «Ты говоришь о спартанцах?» Зак ответил быстро и, похоже, знал много об истории Древней Греции. «Сражение в ущелье Фермопилы?» «Да», Мэтью согласился. «Это оно». Зак принял его слова близко к сердцу. «Я поищу комикс завтра». Часто общаясь с Мэтью, он чувствовал, что молодой актером серьезно относится ко всему, что связано с работой. Когда Мэтью перешел на другую сторону зала, он увидел Александру, одиноко сидящую в углу, и сразу же подошел к ней. «Привет, Анна». Мэтью сел на сиденье напротив нее. Александра улыбнулась. «Привет, Мэтью». Мэтью спросил: «Почему ты одна?» Он жестом указал на толпу. «Хочешь, я отведу тебя на встречу с некоторыми тяжеловесами в кругу?» «Нет необходимости». Александра медленно покачала головой. «Я не в духе». Мэтью с энтузиазмом спросил. «Вызвать врача?» В улыбке Александры был намек на смущение. «Нет, у меня болит живот». Мэтью понял, что это значит, немного смутился и поспешил сменить тему. «Ты видела Аманду?» «Нет». Александра задумалась на мгновение и ответила. «Последний раз я видела ее в Новый год, но она скоро заканчивает школу и останется в США после окончания учебы этим летом вместо того, чтобы уехать в Великобританию». Мэтью спросил неуверенно. «Вы близки с ней?» Александра осторожно кивнула. «Мы давно знаем друг друга и всегда были хорошими друзьями, хотя я немного моложе ее». В этот момент член съемочной группы обратился к тем, кто находился в VIP-зале, чтобы они заняли свои места в просмотровом зале, а Мэтью сказал Александре: «Тебе помощь?» Александра была одета в туфли на высоком каблуке. Мэтью встал и протянул руку. Она колебалась, но схватила его руку, встав на ноги. «Пойдем». Мэтью повел ее за собой. Александра молча последовала за ним. В ее голубых глазах, которые смотрели на спину Мэтью, появился намек на сомнение. Во всех ее контактах с Мэтью с самого начала и до сих пор, он всегда казался теплым и хорошим другом, совсем не таким, как о нем писали СМИ. Она поспешно покачала головой при этой мысли, поскольку вспомнила высокочастотные крики Джессики во время съемок в Торонто. Пройдя через боковую дверь в просмотровый зал, Мэтью прошел в первый ряд, заняв место между режиссером Заком и продюсером Шоном. Шон вдруг сказал: «Мэтью, есть кое-что, о чем я забыл упомянуть ранее». Мэтью повернул голову и недоуменно посмотрел на него. «Я встретил Стивена на днях», — Шон сразу же сказал. «Он просил меня напомнить тебе, чтобы ты обязательно сходила на премьеру его нового фильма в начале мая, если у тебя есть время». Мэтью кивнул. «Я позвоню Стивену позже. Сначала его пригласил Орландо Блум, а теперь Стивен Саммерс. Они определенно хотели, чтобы он посетил премьеру фильма «Ван Хельсинг». Что касается приглашения Рэйчел МакАдамс, то он уже звонил, чтобы вежливо отказаться. В тот раз, когда дрянные девчонки проводили свою премьеру, предположительно до того, как «Сокровище нации» закончило съемки, он никак не мог бросить свою работу и бежать на чужую премьеру. И после этого Мэтью больше не собирался иметь никаких дел с Рэйчел. Пока Мэтью думал об этом, в просмотровом зале наступила тишина, и в четвертом ряду Хелен сидела с Голдсманом и Дагом, ожидая начала фильма. Голдсман давно знал отца Хелен и мог догадаться о намерении Хелен пригласить его и Дага к себе. Первоначально Мэтью был одним из их соображений, и сейчас настал идеальный момент, чтобы оценить его вблизи. Глава 282. В тихом театре внезапно раздался шум придыхания, особенно со стороны зрителей мужчин, которые пристально смотрели на изображение на большом экране, казалось, совершенно потрясенные. Главный герой, Майк, выходит из полицейского участка и сталкивается с отцом и дочерью, за которыми гонится ходячие, и то, как выглядит дочь, когда она бежит, можно описать только как абсолютно шокирующее. Это очень дешевый кинематографический прием, но он эффективно вовлекает аудиторию. Затем исполнитель главной роли с большим мастерством расправляется с преследующими их ходячими и спасает отца и дочь. Голдсман бросил взгляд на Дага и сказал: «Как тебе?» Даг снял такой фильм, как «Идентификация Борна», который был высоко оценен за его экшн-сцены, и имел экспертное мнение о боевиках. «Неплохо». Даг понизил голос и ответил: «Монтаж не был отличным, просто средним, а экшн-сцены, если бы актеры не играли так хорошо, не достигли бы такого эффекта». Голдсман слегка кивнула. «То есть, сами актеры сыграли эту сцену лучше, чем монтаж?» «Как мы все знаем, голливудские боевики в основном полагаются на монтаж, а не на самих актеров. Половина на половину». Даг внимательно смотрел на экран. «Большинство боевиков – это три части дизайна актеров и действия и семь частей постредактирования». Голдсман понял, что имел в виду Даг, и больше ничего не сказал. Хотя в последние годы он был сосредоточен на завоевании наград и в основном не притрагивался к боевикам, он участвовал в проекте «Бэтмен навсегда» и имел некоторое суждение о боевых сценах. Экшн-сцены главного героя великолепны, и, если не считать того, что на мгновение внимание зрителей украла сцена бега актрисы второго плана, в остальное время, когда он появляется в кадре, он является абсолютной звездой всех сцен. Персонаж также блестяще создан, высококвалифицированный, ловкий, решительный, но не лишенный искренности, чтобы защитить многих выживших после катастрофы и привести их в торговый центр, чтобы спастись от мертвецов. Используя торговый центр в качестве мини-крепости, ему удается спасти группу людей, включая великолепную медсестру, сбежавшую из больницы. Затем в фильме появляется первая сцена боя с применением огнестрельного оружия. Бах! Хрустящие звуки выстрелов сновали туда-сюда по залу, когда исполнитель главной роли с пистолетом в обеих руках отстреливал голову ходячему. Бах-бах-бах! Раздались новые выстрелы. Дак вскочил, только что увидев несколько сцен рукопашного боя главного героя. И вот, наконец, перестрелка. Перед посещением премьер Голдсман сказал ему, что главной целью их сегодняшнего визита является поиск актеров для их проекта. Мэтью Хорнер, актер с довольно хорошим профилем, красивый, не лишенный харизмы, был большой звездой в прошлогодних «Пиратах Карибского моря», восходящая звезда среди звезд второго эшелона, снялся в ряде фильмов, все из которых связаны с экшн-боевиками, поэтому можно сказать, что он идеально подходит для их нового фильма. Однако у него были сомнения, поскольку впечатляющие роли Мэтью Хорнера в «Братьях по оружию» и «Черном ястребе» были менее значимыми ролями второго плана, а две роли, которые действительно принесли ему популярность и привлекательность, были древними ролями, а не современного типажа. Но увидев эту сцену со стрельбой из пистолета Хорнера, Дак не смог удержаться от легкого кивка. Стандарт актера как в хвате, так и в позе при стрельбе был настолько стандартным, что можно было сказать о высоком профессионализме актера, как и профессионального инструктора, который обучал Мэтта Деймона во время съемок Борна. Посмотрев больше половины фильма, Дак считает, что исполнитель главной роли был довольно хорош, а игра Хорнера была примерно средней, не такой хорошей, как у Мэтта Деймона, но экшн-сцены, такие как стрельба и бой в ближнем бою, были впечатляющими. А вот монтаж фильма странный. Большинство боевых сцен держится на героях. «Ну?» – спросила Голдсман. Дак ответил сразу. «Хорнер гораздо лучше исполняет экшн-сцены, чем Деймон. Он, по сути, развеял все сомнения в том, что фильм вот-вот завянет, благодаря современному образу Мэтью Хорнера и модернистским экшн-сценам, не меньше, чем Уилл Тернер из «Пиратов Карибского моря». Даже в литературных сценах есть несколько впечатляющих эпизодов. Главный герой, который всегда скучал по своей семье, узнает, что место, где находятся его родители и братья, превращено в ад на земле, и может только тосковать. Он поднялся на крышу здания, и то, как он и Энди неспешно играют в шахматы посреди постапокалиптических безжизненных пейзажей, безусловно, является самой впечатляющей сценой фильма. Это также самый эмоциональный момент фильма, ведь в дальнейшем Энди окончательно превращается в зомби, а герой, Майк от горя сносит ему голову. Но финальная сцена с бензопилой заставляет Дага опровергнуть предыдущий тезис. Когда один из автомобилей попадает в аварию, а главный герой, вооружившись бензопилой, пытается спасти тех, кто находится внутри, летящие головы, брызги крови и разбросанные отрубленные конечности просто пронзительны. Главный герой, бензопила и зомби в качестве вспомогательных персонажей создают удивительно жуткую романтическую атмосферу. Бензопила. Есть ли что-то более романтичное и кровавое, чем бензопила против толпы зомби? Герой, Майк, абсолютный суперкрутой парень, убивает, спасаясь от осады зомби, чтобы спасти людей в машине, но в итоге оказывается укушенным зомби. Фильм завершается тем, что герой прощается с героиней и решает уйти в одиночку, оставив остальных бежать на остров, после чего он встает рядом с бочкой с нефтью на причале, притягивающей большинство ходячих, и стреляет в бочку, взрывающуюся пламенем в небо. Увидев это, несколько напряженные нервы Дага мгновенно расслабились, вспомнив, что режиссер этого фильма был новичком, и это правда, что некоторые моменты проработаны не очень хорошо, например, монтаж эффектов действия, но с Мэтью фильм создал живого и отчетливого мужчину-протагониста, и только с этой точки зрения фильм можно считать успешным. Фильм заканчивается под рев зомби, когда остальные выжившие с отчаянием смотрят на орды мертвых на острове. Они наивно думали, что будут в безопасности, если сбегу на остров, но там полно зомби. Незабываемый персонаж, да, Голдсман, казалось, бормотал про себя, наблюдая за появлением титров под меланхолическую музыку. Его экшн-сцены блестящи, согласен, Дак подхватил, он был рожден для таких ролей. Голцман сразу же вспомнила несколько ролей. Рональд Спирс в «Братьях по оружию», сержант Худ в «Черном ястребе», убивающий в Сомали и за его пределами, непокорный царь скорпионов, а также Уилл Тернер, один из самых колоритных персонажей всей американской киноиндустрии прошлого года. Даг добавил, Мэтью неплохо справился с гражданскими сценами, о которых мы беспокоились, и он отлично справляется с ролью лидера команды выживших, демонстрируя сдержанное, но ненавязчивое лидерство вне экшн-сцен. Голцман осторожно кивает. Как опытный сценарист и продюсер, он, безусловно, мог это увидеть. Встретив трех охранников в супермаркете, которые хотели изъять все их оружие, и услышав эгоистичные высказывания от них, обычный человек враждебно относился бы к охранникам, но вместо того, чтобы по-детски враждовать с охранниками друг против друга, герой занял позицию сотрудничества и предложил старшему охраннику укрепить входы и выходы и обозначить сигнал бедствия на крыше. А тон голоса Мэтью точно попадает в цель, и все это говорит о том, что герой обладает блестящим умом и спокойным сердцем в дополнение к своим сильным физическим навыкам. В то же время между этими двумя враждующими группами людей выстраивается мост сотрудничества и общения. Например, когда выжившие вступают в конфликт с охранниками или другими людьми, он первым вмешивается, а когда все колеблются, идти ли спасать остальных, герой принимает окончательное решение. На самом деле, он единственный, кто действительно думает обо всей команде и хочет вывести их вместе. У актрисы второго плана большая грудь, нет мозга, и она есть в фильме исключительно для мужской аудитории. Молодой чернокожий мужчина заботится только о своей беременной жене, на остальных ему наплевать, поэтому он скрывает тот факт, что его жена была укушена, за что в будущем пострадают все. Главная героиня добрая, но не умеет сплотить команду, у нее нет такой способности, типичный милый, но неинтересный персонаж. Главный охранник начинает с того, что хочет остаться в живых и думает только о себе, а позже под влиянием героя обретает дух самопожертвования. Что касается других персонажей, то само собой разумеется, что практически все бессознательно подчиняются главному герою, когда речь идет о важных решениях, планах и так далее. В целом, храбрость героя в этом фильме, его забота о других, его искренность, его гибкость и спокойствие, его способность выступать посредником в спорах между членами команды, все это способствует тому, что он становится лидером выживших. Поэтому немного душераздирающе смотреть концовку, когда он умирает. Если бы герой не был таким проработанным, разве зритель испытывал бы таких эмоций?